что именно она имеет в виду. Мертвый, какой же еще? Мы с ним в его комнате лежим. Я когда помирать надумала, даже слушать не хочу, сказал я и покачал головой. Ужас какой! Что случилось? Встревожилась Софья, услышав мои последние слова. Какой ужас! И ты зачем нас аурами окутал? Да тут одна дамочка жути наводит. Не переживай, все под контролем, успокоил я ее, хотя сам в этом не был уверен. Тревожное ощущение меня не покидало ни на секунду. В этот момент меня ударило темной волной, и я замер, удивленно осматриваясь по сторонам. Я не видел источника, от которого должна была бы исходить эта волна. Дариан, как такое может быть? Понятия не имею, мой мальчик, ответил он, и я почувствовал, что он недоволен тем, что, как и я, не понимает происходящего. Хотя у меня есть предположение, это может быть душа Елистрата. Ты ведь не можешь ее видеть. Она не призрак. Душа, та самая, которую должны были забрать демоны, уточнил я у него. Хороший вопрос, Макс. Тогда, возможно, ее часть, которая находится здесь по какой-то причине, предположил он. Гадать можно было до бесконечности. На данный момент ясно одно, мы с Дарианом не могли объяснить, что сейчас происходит. Может быть, Мор и прав, это могла быть часть души Елистрата. Чувствовал же я темную энергию, которая исходила от Чернопитова, правильно, хотя тоже не видел его. Однако, если так, то по какой причине она здесь задержалась? Блин, как же я не люблю вопросы, на которые не знаю ответов. Тем более в таких вот ситуациях, когда находишься в подземелье, рядом с тобой призрак и Софья, вообще даже не догадывающаяся об опасности, которая может свалиться на нас в любую секунду. «Вот мы и пришли», — сказала Таисия, остановившись перед серой деревянной дверью, которая была покрыта ржавыми железными полосами. «Это личные покои Елистрата. Ты говорил, тебе нужен кусочек его кожи. Я деактивировал один из мечей, спрятал его в футляр и подергал за металлическое кольцо на двери, которое было здесь закреплено в качестве ручки. Дверь оказалась закрыта. Заело ее, что ли?» — спросил я у призрака. И без особого успеха дернул кольцо ее еще пару раз. «Она закрыта изнутри», — ответила Таисия. «Я сама ее заперла перед тем, как принять зелье и обрести покой. Единственное место, куда до сих пор не добрался ни один из расхитителей». В этот момент в дальнем конце коридора послышался какой-то шум. Я сразу же отправил туда светящийся огонек, который выхватил из темноты пару человеческих скелетов и несколько пауков. При виде света пауки сразу же удрали. Сколько тут скелетов вообще? Мы пока сюда шли, я насчитал штук 5, вот еще 2. Похоже, права была Таисия, лезли сюда, как будто медом намазано. Софья, отойди немного в сторону, попросил я девушку, затем вставил энергетический меч в дверной проем и провел сверху вниз. С той стороны что-то тяжело лязгнуло, и дверь сама по себе вдруг приоткрылась. Изнутри потянуло спертым воздухом и чем-то кислым. Однако это было самое неприятное, что произошло. Больше никакой опасности внутри не было, а значит, в засаду нас Таисия не привела. Хорошая новость. Там внутри, по идее, 2 мертвеца, так что, если не хочешь на них смотреть, предупредил я и посмотрел на Воронову. Не хочу, недолго думая, ответила она. Ты только дверь не закрывай, чтобы я тебя видела. Я вошел в комнату колдуна и почувствовал, как волна энергии прошла сквозь меня, будто кто-то пустил мне ее вслед. Покой, как назвала комнату Елистрата призрак, оказались обычной спальной комнатой. Ничего интересного здесь не было. Кровать с 2 иссохшими мертвецами, парочка шкафов, небольшой столик с маленьким стулом. «Так, а это что, мое любимое зеркало?» — сказала Таисия, когда я протянул руку к нему. «Раньше я любила смотреться в него, а теперь оно доставляет мне лишь страдания. Все время видеть в нем отражение своего прошлого и былой красоты — это выше моих сил. Хм, а зеркальце, между прочим, истинное. Даже мне это было ясно, хотя я в этих вопросах пока еще не очень хорошо разбираюсь. Могу забрать, если оно тебе так сильно не нравится», — сказал я и вытер рукавом куртки пыль с него. «Милая вещица, мне нравится. Сделай такую милость, Максим Темников», — сказала она. «Пусть лучше твоя подружка в него смотрится. Она у тебя хорошенькая, пока еще. Хозяин, барин». Я снял рюкзак, спрятал в нем зеркало и вытащил специальную стальную шкатулку для сбора органических компонентов из школьного набора, которые нам раздали в начале года. Следом за шкатулкой, специальный нож под номером 2, и подошел к Елистрату, к который лежал на кровати с широко раскрытым ртом. На лежавшую рядом с ним Таисию я старался не смотреть. Этот вариант даже по сравнению с бледным призраком был жутким. Мне показалось, что самым лучшим вариантом будет взять кусочек кожи с руки. Стараясь ничего не сломать и не повредить лишнего, я осторожно срезал кусочек сухой кожи, который сразу же рассыпался в пыль. Зараза, надо, наверное, срезать немного больше. Вот так, на этот раз неплохо. Так, теперь еще один кусочек на всякий случай. Вдруг у Лазаревой что-то пойдет не так, и душегуб не получится с первого раза. Ну вот, теперь все в полном порядке, сказал я, затем осторожно закрыл шкатулку и спрятал ее в рюкзак. Переходим ко второй части нашего приключения, где кольцо. Иди за мной, Максим Темников, сказала призрак, и в тот же момент меня вновь окатило волной темной энергии. Все сделал? С надеждой спросила Софья, как только я вышел из комнаты. Можем уходить из этого проклятого места? Место и в самом деле не очень, но уходить пока рано, огорчил я ее. Мы договорились с призраком, что она покажет тайник с артефактом, а я установлю охранные святые знаки вокруг башни и на черном ходе. Какой еще артефакт? Нахмурилась Воронова. Что-то мне это не нравится, Максим. Может быть, ну его к черту, и пойдем отсюда? А, нет, я думаю, там что-то интересное. Не переживай, все будет нормально, попытался я успокоить девушку. Если на нем будет проклятие, я это почувствую и надевать не стану. Просто заберем с собой, а там пусть Лазарева с ним разбирается. Я же не враг своему здоровью, культурно обращаться с артефактами умею. Софья что-то пробурчала в ответ, но что именно я не разобрал. По-моему, что-то насчет моей целеустремленности. Она сказала, что ты упертый как баран, помог мне Дариан. Спасибо, дружище, как бы я без тебя. Не стоит благодарности, мой мальчик. Ты же знаешь, я всегда готов прийти тебе на помощь, хохотнул он. Мы шли еще несколько минут, и все это время я удивлялся, насколько все-таки большим оказалось подземелье. Здесь было очень много комнат и, как вскоре оказалось, даже не один этаж. Прежде чем Таисия указала мне место с артефактом, мы спустились на 3 этажа вниз и оказались в большом помещении с низкими потолками. Не хватало всего каких-то сантиметров, чтобы мы с Софией не задевали их своими головами. «Что это за место?» – спросил я, глядя на множество клеток, которые здесь стояли. В некоторых из них были человеческие скелеты. Обычное дело для этого места. Похоже на тюрьму. Здесь Елистрат держал расходные материалы, ответила Спешнева. И я решил больше ничего не спрашивать. Понятное дело, кого держал здесь ее любимый колдун в качестве расходного материала. Мы прошли почти к самой дальней клетке, прежде чем призрак остановился и указал мне на одну из них. «Вот здесь», — сказала она, — «под досками в глиняном кувшине». Вскрыть пол при помощи энергетического меча оказалось делом пары минут. Я даже немного не рассчитал и одним из ударов разрубил пополам кувшин, в котором лежал артефакт. Кольцо блеснуло в лучах светящегося огонька, привлекая мое внимание. Воздух вокруг меня буквально дрожал от количества темной магической энергии. Интересно, это все та же энергия, которая преследует меня с того самого момента, как я подошел к этой башне, или колечко добавило немного от себя? Я присел, чтобы рассмотреть артефакт получше, а затем протянул к нему руку, чтобы проверить его насчет наличия проклятий. Из-за бушующих энергетических волн вокруг меня, работать было непросто. Мне понадобилось несколько минут, прежде чем я смог с более-менее высокой степенью вероятности поставить диагноз. «Дариан, по-моему, оно чистое. Я не чувствую в нем никакого проклятия». «Молодец, мой мальчик, ты справился», — радостно сказал он. «Приятно осознавать, что ты все-таки на что-то способен. Все верно, в нем ничего нет, хотя артефакт очень мощный. Мне кажется, он даже посильнее вороньего амулета. Будь с ним поосторожнее и не забывай про безопасность». «Само собой», — пообещал я ему и активировал барьер, а вслед за этим осторожно протянул руку и взял артефакт. Кольцо потерянных душ лежало на моей ладони и переливалось в свете огонька. Оно было полупрозрачным, как будто сделано из янтаря, что было бы неудивительно, все-таки это один из лучших материалов для хранения мощной магии. Я осторожно взял кольцо и надел его на палец. В тот же момент меня будто ударило током, а затем обдало ветром, и я услышал грубый мужской голос, который сказал лишь одно слово «спасибо», после чего все стихло. Темная энергия, которая окружала меня всего несколько секунд назад, вдруг исчезла совсем. будто ее и не было вовсе. Похоже на то, что Дориан был прав. Только что я освободил часть души Елистрата, который по какой-то причине все это время был здесь. Я посмотрел на кольцо на моем пальце. Может быть, это и есть та самая причина? Ах, как приятно вновь почувствовать родную силу. Услышал я в своей голове незнакомый голос. Отныне и навсегда ты мой владыка. Как твое имя, некромант? Охренеть. Дориан, ты слышал этот голос? Спросил я, восхищенно рассматривая кольцо. Оно, оказывается, девочка. Девочка, удивился Мор, с таким-то голоском, по-моему, демоница какая-то. У нашего Хорнборна голосок нежнее. Ну и что, демоница тоже может быть девочкой, парировал я. Просто у нее голос немного грубоват. Вот и все, что я слышу. Вдруг с тревогой спросила кольцо. Со мной говорят сразу два голоса, как это возможно? И один из них совсем ребенок. Между прочим, не такой уж и ребенок, мне почти 15 лет, сказал я. Кстати, я твой новый владыка, если что. Меня зовут Максим Темников, а ты кто? Хаем. Оно застонало, или мне просто показалось? Дориан прав, голосок у колечка еще тот. Глава 22. Кольцо причитало еще минут 15, пока смирилось с тем, что я не седовласый старик, который живет уже не одну сотню лет благодаря своим некроманским способностям. За это время мы с Дорианом обсудили наши первоначальные ощущения от кольца. Все-таки разумный артефакт не самая безопасная штука в мире, всякое может случиться. К счастью, наши тревоги оказались напрасны. Со мной все было в полном порядке и чувствовал я себя просто прекрасно. Голова не кружилась, в пот меня не бросало, руки и ноги тоже вроде бы как не отнимались. Жаловаться было ни на что. Все правильно, это так и должно работать, подвел итог Дориан. Даже если это кольцо и может как-то влиять на твое сознание или изменить его насовсем, то для этого потребуется не один год. Сразу такие вещи не случаются. По крайней мере, если на артефакте нет проклятия. Однако кое-какие изменения в моей голове все-таки произошли, причем довольно-таки значительные, и с ними нужно было что-то делать прямо сейчас. Потом может быть слишком поздно. Вопрос вот в чем. Если мы с Дорианом без проблем слышали кольцо, значит и оно слышало нас обоих, а меня это не устраивало. Я не хочу, чтобы артефакт был в курсе всех наших разговоров с Мором. По крайней мере до тех пор, пока мы с ним не познакомились как следует. Честно говоря, мысль об этом меня даже немного пугала. Кто знает, что на уме у кольца, которое приветствует только темных магов и некромантов. Вдруг оно вообще сумасшедшее или кольцо маньяк? Нет, здесь нужно быть очень осторожным. Именно поэтому, как только я понял, что жив-здоров и помирать прямо сейчас не собираюсь, я взялся за эксперименты с барьером. Оказалось, что даже с моим не самым маленьким опытом обращения с этим заклинанием, отключить колечко не так просто, как я думал изначально. Первая сложность была связана с тем, что для начала его нужно было как-то идентифицировать и найти в своем сознании. В случае с Дорианом я уже давным-давно делал это интуитивно. Это удавалось мне так же легко, как дышать, например. Стоило мне подумать о море, как я тут же находил его в своем мозге. Я попытался вспомнить, как это было в самом начале, в тот момент, когда я впервые познакомился с Дорианом, но не смог этого сделать. Точнее сказать, я помнил сам момент знакомства. Однако при этом не мог вспомнить своих ощущений. В один прекрасный день он просто появился в моей голове и все. Кроме того, я ни разу не пытался блокировать его, так что для меня это был вообще новый опыт. Пока я пытался отыскать артефакт, у меня даже голова разболелась от напряжения. Но через несколько минут мои попытки увенчались успехом, я его увидел. Почему-то мне представилось это так, будто внутри моей головы вдруг появился какой-то шарик.